Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Часть вторая. Особое положение. Глава первая, повествующая о том, как иногда только кажется, что дуэль завершилась миром. Начнем новую главу нашего романа так, как ее начал сам Иван Самойлов в своих записках. Возвращаясь в свой полк и выполняя волю покойного отца, я оказался втянутым в странную придворную интригу. В то время мы были молоды и горячи, и превыше всего ценили честь. Так случилось, что на ассамблее я вызвал на дуэль итальянского посла. То ли выпитое вино ударило в голову, то ли слова иностранца действительно были оскорбительны, а может, я просто ревновал свою Вареньку к этому выскочке. Ведь он был вхож в ее дом, а я довольствовался минутными встречами. Еще хмель не выветрился, а мы уже сошлись с Фалинелли в поединке. Соперники укрылись от посторонних глаз в глубине парка. Дуэли, которые строжайше запретил Петр I в конце царствования, еще не вошли в моду, как это будет во времена Елизаветы. Но и запреты уже не соблюдались с должным рвением. По столице весть о поединках распространялась с молниеносной быстротой, и каждый из них становился объектом жарких пересудов. Однако до смертельного исхода дело доходило редко. Соперники, как правило, останавливались после первой крови. Виновного вызывали к Рамадановскому или Кушакову, но лишь два случая кончились кандалами и каторгой. Оба наших драгуна, окрыленные наградами и разгоряченные вином, не особо тревожились о последствиях. Вожжов подбадривал товарища. «Ты не шибко-то бойся этого басурманина!» Самойлов, пытаясь держаться прямо, ответствовал. «Да я-то и не боюсь!» Самойлов пошатнулся и оперся на шпагу. Вожжов помог нашему герою устоять на ногах. «Вот и молодец! Ты фехтовальную науку-то вроде знаешь?» «Ты же знаешь, что знаю», — петушился Иван. «Знаю, что знаешь. Вот и славно. А то не ровен час...» Драгун перекрестил приятеля и трижды плюнул через плечо. Секундант Фалинелли, господин с величественной осанкой, участливо покосился на Ивана и неуверенно спросил, обращаясь больше к Вожжову, нежели к Самойлову. «Вы уверены, что можете драться?» Приятели переглянулись, словно спрашивая друг у друга, что имеет в виду этот наглец, посмев поставить сей факт под сомнение. «А почему же нам не драться?» — задиристо спросил Вожжов. Секундант покачал головой и направился к Фалинелли. Итальянец в одной рубашке, как и требовали условия дуэли на шпагах, разминался неподалеку. «Месье, он все-таки будет драться!» Фалинелли с недоумением смотрел, как Иван нетвердой походкой двинулся в его сторону. Самойлов вытащил шпагу и отбросил ножны. Худощавый итальянец с красивым лицом склонил голову и отсалютовал сопернику. Несмотря на состояние одного из дуэлянтов, формальности были соблюдены. Иноземцы многозначительно переглядывались, кивая на Ивана и качая головой, когда осматривали оружие. Наш герой косых взглядов не замечал. Пошатываясь, вышел на середину лужайки и встал в позицию. Фалинелли с саркастической улыбкой на устах последовал его примеру. Едва соперники начали поединок, как стало очевидно, насколько умело фехтовал иноземец, и пьян был драгун. Самойлов, конечно, был ловок и силен, но его удары парировались иностранцам с изящной легкостью. Раздражение распаленного Самойлова росло, и он атаковал противника серией выпадов, но, увы, они так и не достигли цели. Итальянец, воспользовавшись последним неуклюжим выпадом, увернулся от шпаги, как Тореро от быка, и ловко срезал несколько волос с макушки подвыпившего соперника, словно специально избегая его ранить. Шутливо указав Ивану на голову, Фалинелли улыбнулся. Иван и впрямь вел себя как бык. Наклонив голову перед броском, раздул ноздри, вся грудь его ходила ходуном, но и последующие его удары также не имели успеха. Он еле успел убрать ногу, и шпага итальянца пронзила землю. Фалинелли не переживал, видимо, просто хотел проучить русского, легко ранив, и таким образом закончить дуэль. Все эти мелочи не ускользнули от Вожжова, который, судя по его виду, пребывал в